Глава 28. Не обращая внимания на торчащий рядом столб в белой шубе, я бросилась к Алви. После страха за него, переделки с альфа-самцом и прогулки по каменным палатам мимо хендеров как в образе волков, так и в образе людей, после лавины их недружелюбных взглядов и опасности быть раскрытой, при виде стоящего на своих ногах Алви меня обуяла такая радость, что я могла бы от нее лопнуть, будь она жидкостью. «Алви!» — кинулась я к нему. «Боже мой, Алви, ты пришел в себя!» Я обвела его шею руками. «Счастливая!» «Моя невеста!» Как заводной чурбан снова пробасил зачарованный Криден, но, к счастью, не шелохнулся. Не отрывая от него глаз, Алви аккуратно снял мои руки со своих плеч и прошептал мне в ухо. «Ты что натворила?» Я махнула рукой на Хендера, громко выдохнула, потому что от эмоций захлебывалась, и вновь набрала в грудь побольше воздуха. Пришлось подчинить, других вариантов не было. Он бросился на меня, как голодный пес на косточку, но я ему не вырезка в мясной лавке. Он решил, что я не леди, а неизвестно кто. «Это ты меня привезла сюда?» Так же тихо спросил Алви. «Я. Тебя камнем сзади ударил Свеборг, все растерялись. Твоя мама решила ждать врачей из города, а я не могла рисковать тобой, поэтому просто тебя украла. Представляю, как она злится. Но она тоже, знаешь ли, вообще? Нам надо скорее уходить, пока этот не очнулся. Я не знаю, сколько он пробудет еще в моей власти. Пойдем, он нас выведет, пока тупой!» Тараторила я и вдруг запнулась, увидев в глазах Алви то, чего никак не ожидала увидеть. Замешательство и ужас. «Спасибо за спасение», — только и сказал он, но шагу к двери не сделал, хоть я и потянула его за руку. Неужели так сильно ударил по голове его поганец Свеборг, что до Алви не доходит опасность нашего положения? «Господи, значит, придется потом на оленях мчать в город к нормальным целителям и магам, потому что односложные фразы от Алви, как и заторможенность, явный показатель того, что с его головой все совсем не в порядке». Да и с расплывшимися синяками под глазами он выглядел кошмарно. «Пойдем скорее!» — повторила я жарким шепотом. Но Алви удержал мою руку. «Стоп!» По-прежнему разглядывая Хендера, Алви проговорил мне. «Он подчиняется только тебе, поэтому я говорю, ты повторяешь. Все ясно?» «Ясно», — оторопело произнесла я, хотя неясно было ни черта. «Почему ты назвал ее своей невестой?» Спросил Алви уже громко и прямо. Я повторила за ним и добавила, отвечая на все вопросы этого господина честно и открыто. «Я выбрал ее». «Почему?» «Она красивая и сильная. Пахнет лесными ягодами, хитростью и свободой. Так должна пахнуть моя избранница». «Сейчас она так же пахнет?» «Нет. Но я уже выбрал. Моя невеста». Алви выругался, шагнул к нему ближе и хмуро спросил. «Что надо сделать, чтобы Хендер не убил и не напал на тебя? Есть такая фраза или ритуал?» «Достаточно сказать, древний бог Арна благословляет нашу дружбу. Сейчас и навеки мы братья», — отчеканил тот. «Но напасть я все равно могу по-дружески. Какая любовь без укусов?» «Но не убьешь?» «Не убью». «Что надо сделать, чтобы Хендер отказался от невесты?» «Истинную пару разлучит только смерть». «Чудно. Ты рада?» Процедил Алви и глянул на меня, как на идиотку, затем вновь на Хендера. «А кроме смерти?» «Решение старейшины. Старейшина — праотец нашего рода. Его слово свято». «Отлично», — вздохнул Алви и повернулся ко мне. «Пусть ведет нас к старейшине». У меня расширились глаза. «Ты с ума сошел?» «Кто бы говорил. Ты понимаешь, что этот мохнатый жбан теперь будет преследовать тебя везде, пока не присвоит? Или ты в самом деле хочешь за него замуж?» «Да как ты можешь спрашивать?» Я подскочила на месте от возмущения. «Нет, хоть он и князь». Алви, наконец, выдал свою знаменитую ехидную ухмылочку. «Мало ли, вдруг ты предпочитаешь гору мышц и запах псины?» Я так рассердилась, что рыкнула. «Я предпочитаю мозги!» «Жареные, с петрушкой?» «Сырые!» «Угу. Тогда, может, тебе все же к Хендерам? И мясо, и мозги к столу будут всегда, все сырое. По особым случаям даже тухлое». Я не выдержала и стукнула его по предплечью. Алый потер его и, закусив губу, продолжил рассматривать Макбрайда. «Говоришь, князь? Ладно. К старейшине не пойдем. Он с охраной скоро все равно будет здесь. Отвечай быстро, князь». Алви начал сыпать вопросами один за другим, словно на перекрестном допросе. «Что знают хендеры о песчаном духе? Чем он опасен? Почему только хендеры могут его запечатать? Как они это делают?» Кридон начал бубнить, как отличник на экзамене. «Когда песчаный дух просыпается и вырывается из карьера, пески стонут и рвутся за ним. Песчаный дух похож на дракона с красными глазами, но у него нет тела, он как призрак. Поначалу у него мало силы, но он рыскает возле карьера, пожирает души живых существ, набирается мощи. Потом песчаный дух может улететь далеко, осыпая песками, как вьюгой, все на своем пути. Тогда беда всем». «Ты понимаешь, что он описывает Аджарха?» — спросил у меня негромко Алви. «Понимаю». Одними губами проговорила я, с холодком по спине вспомнив недавний ужас, когда, пробившись сквозь портал, аджархи из пустыни Храхна пытались уничтожить нашу академию. Макбрайт продолжал. «Все, кого песчаный дух видит, погибают. Только хендеры могут переговариваться беззвучно и перемещаться большими прыжками». «Словно маленькими порталами, совсем маленькими, оставляют только следы на снегу», шепотом пояснила я Алви. «Сама видела». «То есть Аджарх их не видит и не слышит, и если много хендеров окружат и жахнут магией по нему разом?» «Нет. Даже магией всего ареала песчаного духа не убить. У него нет тела. Он непростое существо. Хендеры создают руну в песках и, жертвуя на ней одним из братьев, запечатывают проход кровью на руне». «Как портал в замке. Но почему этот песчаный дух не остается после запечатывания по эту сторону?» «Хендеры выжидают, когда он вернется в пески. Он всегда возвращается в нору, откуда пришел, как говорят легенды, чтобы поспать. Сами хендеры не могут загнать песчаного духа, как дичь, ни тысячу лет назад, ни сейчас, поэтому приходится выжидать в засаде». «Интересненько. Еще как-то по-другому связаны руны с карьером. И что ты знаешь о другом мире?» Дверь отлетела с треском в сторону. Несколько воинов-переярков ворвались в комнату. Я инстинктивно спряталась за Алви, но тут же обругала себя и, обернув пальцы жемчугом, встала рядом с ним. И увидела старца. Он словно выплыл в свет из темноты лабиринта. Смуглая кожа, изрезанная морщинами, прямой длинный нос над белыми усами и бородой с серыми штрихами. Такие же брови, длинные белые волосы, белоснежная шуба, взгляд в самую душу. Я сначала не поняла, какого цвета его глаза. Яркие, как у молодого человека, но с такой глубиной, какую не у каждого старца встретишь. Взгляд этих глаз, похожих на ноябрьскую тучу, прорезанную лучом солнца, пронзил меня и пригвоздил к тому месту, где я стояла. Он еще не сказал ни слова, а в мой живот упал ледяной ком и ясное сознание. Мне конец. Старец глянул на Кридона, а затем на Агнес. Сверкнул глазами, как молниями. Чуть медленнее, чем обычно, до меня дошло, что это был удар. Мой ментальный щит не помог. Агнес завалилась на меня, отключившись. Я прижал ее крепко, не позволяя сползти на пол. «Моя невеста!» — вякнул снова окосевший Верзила в белой шубе. Старейшина приложил ему ладонь ко лбу. Верзила отшатнулся. Потряс головой, словно только что вынырнул из реки, и ошарашенно уставился на нас. В зажегшихся янтарем глазах сквозило недоумение. Он явно не понимал, как здесь очутился и что вообще происходит. Нахмурился, увидев честную компанию. Бойцы в шкурах обступили меня, готовые выпотрошить. Время было дорого, я повернулся к старейшине и выпалил. «Древний бог Арна, благосла...» И мои губы будто слепило старым медом. «Не благословляет», — отрезал старец. «На гнилом дереве узоры не вырезают, и стену из навоза не отштукатурить. А наказание ты достоин». По всему моему телу начала расползаться вязкая слабость под давлением магии старца. Через силу, все-таки раскрыв рот, я крикнул: «Я Розендорф! Убить вы меня не можете!» «Зачем убивать? Подвесим за ногу в подземелье. Виси и наслаждайся! Побратаешься с пауком ядовитым!» — грозно сказал старец. «А девицу рядом за другую ногу!» Со мной начало происходить что-то странное, словно тело принялось растягиваться и менять форму. Я попробовал ударить в ответ, но мои усилия были не больше, чем потрескивание заветренного теста, которое, наконец, решили заместить. Я с ошеломлением понял, что старец каким-то образом выкручивает не мое физическое тело, а эфирное и астральное, словно отдирает одно от другого. Что за странный метод боевой магии? В голове помутнилось. Картинка перед глазами пошла кругами. Удерживать огня стало почти невозможно, но я пока ее не выпустил из рук. Или на что там они уже были похожи. Сконцентрировался на точке перед собой и представил зеркало, которое отражает воздействие. В ушах загудело. Металл в темечке начал звенеть. Вибрация атакующей магии наложилась на вибрацию сопротивления. Задрожали все мышцы, даже те, что превратились в кисель. Свело скулы до скрежета в зубах. «Насколько меня хватит?» Сквозь дикое напряжение и подкрадывающуюся панику я внезапно вспомнил аксиому. «Чем больше сопротивляешься, тем сильнее делаешь врага». Всегда считал это бредом, но, как бы идиотски это ни казалось, я расслабился. С выдохом все мои оболочки схлопнулись обратно, накрыв контуры физического тела, словно резиновые одежды. Я шлепнулся на топчан, Агнес упала почему-то сверху на мои колени и, застонав, пошевелилась. Старец покачнулся, как по инерции, будто ударил в пустоту. Мучительное растягивание прекратилось. У моей шеи тут же оказались кинжалы бойцов. «Да ладно», — пробормотал я, ворочая ватным языком. «Какой чудесный момент. Не пропущу с удовольствием». «Протец, это четвертый!» — пробасил Верзила, полностью очнувшись. «А она моя невеста!» «Это вряд ли», — сказал старец. «Какой молодец», — подумал я. В голове еще было муторно, и всплыл весь мусор, что там бродил. Хаос из мыслей, страхов, как при отливе после шторма, но я выдавил себя. К паукам меня нельзя. Я знаю, почему пробуждается песчаный дух. И про руны тоже знаю то, что не знаете вы. Мы можем быть друг другу полезны. И нашел в себе силу улыбнуться. И встретился с любопытством в глазах напротив, хитро спрятанным в зрачках за наносной яростью старейшины. Я облизал губы, которые перестали липнуть к зубам, и добавил: «Без меня на этот раз запечатать дух вы не сможете. Он восстанет снова. И еще раз, и еще, пока тот, кто его вызывает, не достигнет желаемого». «И чего же добивается этот неизвестный?» спросил спокойно, словно ничего толком не происходило, старец. «Открыть порталы из Храхны сюда, в Азантарн», — заявил я. «Так же, как это недавно удалось сделать в Ихигару, но там великий дракон помешал, тут его нет. Зато есть я. И я тот, кто вам нужен, а вы нужны мне. Предлагаю поговорить в более непринужденной обстановке». «И кто же хочет открыть портал?» — сощурился старец. Агнес, как пьяная, начала подниматься. Качнулась и снова принялась сползать по моей ноге. Я потянул ее за руку и усадил рядом на топчан. Она пробормотала что-то невразумительное. Бедная моя, как ее шарахнуло. Жаль, вломить старцу в ответ сейчас было бы неразумно, хоть и очень хотелось. Да и хватило бы у меня сил. В комнатушке лекаря зависло напряжение. Люблю выдерживать театральные паузы. Старик был силен. Просто смотрел и ждал. Зато Верзилов в шубейке не выдержал. «Говори, кто? Тебя, презренный Розендорф, спрашивает старейший народа Макбрайт!» Забавно он бесится. Спесь так и прет из ушей, словно только что не мычал покорно, как деревянный чурбан. И я помолчал еще немного, приходя в себя и смакуя удовольствие от напряженного внимания. Если со стороны пустыни, то это мой отец, наконец усмехнулся я. Итак, поговорим без насилия. По кивку старца зверелые бойцы убрали кинжалы. Сразу задышалось легче. И господину лекарю наверняка нужен его кабинет. Там вон скоро волшебная жижа подгорит, мотнул я головой небрежно в сторону пыхтящего чана над огнем. Ладно, идем, сказал старец и кивнул на Агнес своим бойцам. Девицу в подземелье. Я поправил сползающую с плеча, как тряпичную куклу Агнес, и покачал головой. Не, никак нельзя. Она будет со мной, и только. Это моя студентка. И я дал слово ее отцу, что уберегу и верну девушку в целости и сохранности. Старец усмехнулся глазами. Кому нужно такое сокровище? Варванши другие правила и морально-этические нормы. Практически цыгане, хоть и дворянского рода, нам не понять. Но слово я обязан сдержать. Полагаю, и для хендеров хранить клятву важно. Вы фу, да. Вдруг подала голос Агнес и снова уронила голову. Пожалуй, стоит вернуть ее в чувство, сказал я. Пусть черпнет того, что другим натворила, ответил старец. Что, тяжела ноша? Бросай. Идем. «Нет, благодарю», — сказал я и встал, подхватив Агнес на руки. Старец скользнул взглядом по ее браслету. «Ладно, как хочешь, но в подземелье ей самое место». «О, великий братец», — встрял Верзила в белой шубе, — «позволь, я разберусь с ней». «Нет, Кридон, забери переярков, я скоро вас вызову». «Но я бы лучше». «Не лучше». «Через полчаса жду отчет о лесах». Спокойно, но так увесисто произнес старец, что Верзила склонил покорно голову, и его бойцы тоже. А у меня поползли по коже мурашки. Затем старец повернулся ко мне и добавил. «Второй раз избавиться от нее не предложу, а козыри в твоем рукаве закончатся». «Вы даже не представляете, насколько увлекательно нести ответственность за такой экземпляр. Это с честными и наивными иметь дело опасно. Никогда не знаешь, когда допустят внезапную глупость. А с моей студенткой просто не приходится расслабляться. Отличная практика внимания и концентрации для преподавателя моего уровня», — усмехнулся я. «А, практика», — старец позволил себе слегка улыбнуться. И я понял, что на самом деле хендеры сейчас в полной растерянности. То, что творится в песчаном карьере и с рунами, не выдерживает никакой критики, не поддается логичным объяснениям и веками выверенным легендам. Оттого даже старейшина готов идти на сделку, иначе чем объяснить его поразительное дружелюбие? Так что, куда идем? Надеюсь, не к паукам, с детства их не люблю.